Глава 17. Разгром. Развитие способностей, которые Улей дарит иммунным, предсказать и спланировать достаточно сложно. Лишь в половине всех известных случаев развитие старых и появление новых даров проходит линейно. У остальных как основные, так и дополнительные способности проявляются спонтанно, как правило, в момент смертельной опасности, как попытка симбионта спасти тело носителя. Но и это лишь теория, потому что точные исследования имеющимися средствами провести просто невозможно. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Пока собрались, почти стемнело. Айван был непривычно для других хмур и мрачен. Трейсер успел уединиться в кустах, стянуть комбинезон и как следует рассмотреть себя. Увиденное ему не понравилось. Участок потемневшей и заметно огрубевшей кожи протянулся с правой руки на весь левый бок и ногу практически до колена. Переполз на лопатки и поднялся по плечу до шеи и лица. А еще Айван с удивлением и страхом отметил, что в комбинезоне ему стало тесновато. В последние горячие дни он не придавал этому значения, но сейчас отметил, что в плечах он стал пошире. Да и не только в плечах. Создавалось впечатление, что и в росте он немного прибавил. Всмотревшись же в изображение с фронтальной камеры коммуникатора, как в зеркало, он заметил, что и черты лица как-то изменились. Стали более ярко выраженными и грубыми, будто кости стали сильнее выпирать из-под натянутой кожи. Других видимых изменений видно не было, но трейсеру с лихвой хватило и этого. Черт, как бы ни оказался прав Лысый, советуя ему бросить все и отправляться на поиски великого знахаря. Все говорит о том, что времени у него остается все меньше. Ладно, к дьяволу. Все равно то, что даст ему слайд, слишком важно для Айвана. Упускать такой шанс попросту глупо. Шли долго, в стороне от дороги, маскируясь в кустарнике и высокой траве. Местами даже ползли на брюхе, стараясь не издавать ни звука. Айван и сам не понимал, зачем они это делают. Кого-кого, а людей на территории объекта точно замечено не было. Но ему казалось, что так надо, а своему чутью он привык доверять еще задолго до того, как попал в улей. Добравшись до забора, залегли, осмотрелись. Через свороченные ворота решили не идти, обошли стороной, найдя отрезок стены с оборванной ягозой, и, помогая друг другу, пробрались на территорию. Снова замерли, осматриваясь и прислушиваясь. В таких местах ночью слух даже поважнее зрения. Пусто. Есть откуда звуку отражаться. Любой треск или шорох хорошо слышно, да еще и в активных наушниках, которые Айван надел поверх шлема. Осмотр территории через ПНВ тоже ничего не дал. Пусто, тихо, мертво и жутковато. Айван, укрывшись за стеной, оттянул обшлаг и посмотрел на экран коммуникатора, с которым Бум сумел таки подружить пеленгатор маяка. Провод пеленгатора уходил по рукаву во внутренний карман, где и лежала небольшая пластиковая коробочка. По сигналу выходило, что его источник находится прямо в центре двора. Но кроме осевшего на правый борт грузовика, маза с откинутой, будто для ремонта кабиной, там ничего не было. Верить в то, что контейнер находится где-то ниже уровня земли, не хотелось. Настроение лезть в темные незнакомые подвалы не наблюдалось ни у кого. Айван нахмурился. Выходила какая-то ерунда. Кто-то из членов экспедиции, выжив в бою с зараженными, не нашел места для тайника лучше, чем маячащий посреди двора грузовик. Бред. Настроение стремительно портилось. «Так, парни, Вернувшись к настороженно ощетинившимся во все стороны стволами бойцам, прошептал трейсер. «Мне все это решительно не нравится. Возвращаемся. Вернемся завтра и с техникой, когда светло будет». «Айв, ты часом не охренел в атаке?» — возмутился ящик. «Мы сюда 1,5 часа ползли, потом тут шарахались. Для чего? Чтоб еще 1,5 часа назад возвращаться? Слушай, со всем уважением, но это бред». «Ты хочешь пообсуждать приказы?» — Айван нахмурился. «Чего? Приказы?» — обычно невозмутимого ящика аж перекосило. «Не заигрался ты в командира, а? То, что ты парень пробивной и обычно фартовый, мы давно все оценили. Но как-то в последнее время твое командование ни до чего хорошего не доводило. Тебе не кажется?» Айван скрипнул зубами. Только этого ему сейчас для полного счастья не хватало. Что нашло на ящика? «Ты чего? Ящик, дружище, остынь. Мы первый день друг друга знаем, что ли?» «Не первый», — запальчивым громким шепотом ответил ящик. «В том-то и дело. Сколько раз я твою задницу спасал. Никто не против твоего командования, пока все идет ровно. Но, может, пора согласиться, что последнее время, благодаря тебе и твоим приказам, у нас дела как-то не очень, а? Не находишь? Благодаря мне? А кому? Кто командовал охотой, когда погиб Кол? А на кого засада была, когда Салам лег, Джек и Флагман? Из-за кого Катран с погоном ушли? А новичков кто угробил, Серого с Кибой? За кем, в конце концов, Стронги гоняются?» Айван опешил. Подобных речей он мог бы ожидать от Кросса, чью горячую голову частенько приходилось остужать. Возможно, его командование могли бы попытаться оспорить новички, майор с Фобосом, для которых он, по сути, никто и звать никак. Но ящик, ящик, который молча шел в любое пекло и благополучно возвращался из него, не в последнюю очередь благодаря Айвану. «Друг любезный, кто вообще заказ этот нашел? Или ты часто такой хабар поднимал?» Попытался воззвать, если не к совести, то хотя бы к меркантильности трейсера Айван. «Вот мне и интересно, а какую доляху с него ты себе решил оставить? Короче, я сейчас иду за этим сраным контейнером, забираю его и возвращаюсь. А когда приедем к институтским, не сам с ними шушукаться у пацанов за спинами будешь. Вместе базарить будем. Все, я пошел. Прикрывайте». И прежде чем оторопевший Айван с Бадабумом успели что-то сказать, а тем более сделать, ящик выскользнул из-за укрытия и, взяв пулемет на изготовку, прижимаясь к стене, решительно двинулся вдоль периметра двора. «Ящик, назад!» — прошипел в рацию Айван. Но пулеметчик только выставил назад руку с оттопыренным средним пальцем. «Твою мать!» — выругался охотник. «Бум, майор, прикрываем этого остолопа. Надеть ночники. Вертите бошками на все 360 градусов. Черт, вот же придурок!» Ящик тем временем оказался на одной траектории с мазом. Осмотрелся, проверил ангар, а потом двинулся прямо к машине. «Блин, блин, блин! Ну куда тебя несет?» Трейсер обошел машину, заглянул в кабину, под днище, в двигатель и двинулся к кузову. Видимо, увидел там что-то, потому что подтянулся, забрался внутрь, а через несколько секунд встал в полный рост, победно поднимая над головой небольшой контейнер. И только в этот момент до Айвана дошло, что именно ему показалось странным во время осмотра объекта с коптера. И ведь, черт побери, это видели все, но не обратили внимания. Трейсеры, твою мать, специалисты по зараженным. Следы боя были старыми. Некоторые гильзы, валяющиеся на асфальте, даже успели покрыться ржавчиной. А вот останки мутантов были свежими, как изгоревший внедорожник. Что-то мелькнуло на периферии зрения. Айван резко повернул голову и оторопел. «Ящик, ложись!» — во все горло заорал охотник, больше не думая о конспирации. «Майор, бум! Второй этаж!» И тут, по их укрытию, открыли огонь сразу с нескольких сторон. Последнее, что успел увидеть Айван, ныряя за бетонный блок, неестественно четко, как днем, ошарашенное лицо ящика, бросающего контейнер и вскидывающего пулемет. «Засада! Раздери его, Рубер! Засада! Неважно кто, неважно зачем, важно другое. Их ждали. И если бы не ящик, не дождались бы. Блин, придурок чертов! Как же его теперь вытаскивать? Кросс, Кельт, на связь. Что у вас происходит? Прыгайте в лайбы и бегом сюда. Быстро! На подходе доложить. Дам цели. Выполнять!» Охотник быстро высунулся из укрытия и тут же нырнул обратно. В паре метров от него по асфальту взвизгнули рикошеты. «Майор, второй этаж над ангарами. Дави их! Бум! Дымы! Надо вытаскивать ящика!» Сквозь грохот выстрелов активные наушники выцепили какой-то шорох. Айван резко обернулся на звук и тут же полоснул длинной на пол магазина очередью. Несколько темных фигур перебегали в укрытие, явно направляясь в их сторону. Группа захвата. Тут же откуда-то слева заработал еще один пулемет, прижимая охотника к земле. Айван выматерился, когда в лицо ему брызнула бетонная крошка, вытащил из-под сумка выстрел, сунул его в подствольный гранатомет и, прицелившись, отправил ВОК в окно, из которого их пытались задавить огнем. Внутри хлопнуло, кто-то закричал, а Айван добавил по прячущемуся противнику еще одну очередь и перекинул магазинную спарку. Где-то за забором раздался рев двигателей. Каратели шли на помощь. А потом послышался хлопок и громкий взрыв. «Кельт горит!» — ожила гарнитура. Перед глазами Айвана возникла картина. Забитый боеприпасами салон карателя. Боекомплект к пушке и пулемету, птуры в пусковых блоках. «Кельт, Фобос, вон из машины!» «Айв, цели!» — рявкнул в наушнике альпинист. «Свечу!» — перекатившись в сторону, Айван высунулся из укрытия и направил узкий луч ЛЦУ на стену здания, из которого вели наиболее интенсивный огонь. Чуткие камеры карателя должны были засечь направление даже сквозь дымы, поставленные бодабумом. Особой точности, как и специального оборудования для подсветки, не требовалось. Не Краснополь с 20 километров направляют. Загавкала автоматическая пушка карателя, и огонь нападающих сразу захлебнулся. В цели инженера, возводившего древнее кирпичное здание, не входило создание защиты от 23-миллиметровых снарядов. «Ящик, на связь! Ты как?» «Хреново! Попали! Держусь!» — прохрипела рация. «Заляг! Альп! Птур по той же цели!» На этот раз грохнуло так, что даже у Айвана в его активных наушниках практически отбило слух. Что при этом произошло с нападающими, и думать не хотелось. Айван высунулся, быстро оглядел поле боя и кивнул сам себе. «Пора!» «Майор, бум! Прикрытие! Я пошел за ящиком!» Застучал пулемет карателя. Видимо, Кросс с альпинистом сами нашли себе новые цели. Не мудрено. Если засада задумывалась как круговая, то с их стороны тоже засели стрелки. Черт! Зашли бы они через ворота, как собирались вначале. И привет семье. Но кто это, мать их да через колдоебины? Перепрыгнув через бетонное заграждение, пригибаясь и постоянно вертя головой по сторонам в поисках целей, Айван рванул вперед. Дымы, поставленные бодабумом, и пыль, еще не осевшая после того, как второй этаж здания над ангарами практически перестал существовать, должны были скрыть его от врагов. Но бдительности Айван не терял. Тем не менее, момент, когда откуда-то из развалин выскочила фигура с автоматом, он пропустил. Ударила очередь, Несколько пуль хлестнули по бронежилету, и Айван рухнул на землю в практически футбольном подкате. Еще не успев остановиться, он выпустил длинную очередь. Фигурка переломилась надвое и упала на землю. Вытащив из-под сумка гранату, охотник выдернул предохранительную чеку и метнул ребристый шар в развалины для профилактики. На фоне грохота пулемета взрыв прозвучал совсем несерьезно. Вскочив, Айван подбежал к скрытому в дыму мазу. «Ящик! Где? Живой?» В ответ хрип. Айван выругался, подтянулся и запрыгнул в кузов. У самой кабины что-то темнело. «Ага, есть! Ящик, ты как?» Айван упал перед бойцом на колени, гулко стукнув по металлу наколенниками, и длинно, заковыристо выматерился. Ящик лежал в луже крови. Видимо, самыми первыми очередями его все же достали. «Терпи, сейчас вытащу, залатаем. Как новенький будешь». «Командир, прости», — прошептал боец и ткнулся лицом в металл кузова. «Да твою-то мать!» — взвыл Айван. Он нашарил плоский металлический контейнер, запихнул его в рюкзак, а потом ухватил ящика за эвакуационную петлю на разгрузке, рывком поднял его, удивившись, как легко это получилось, взвалил товарища на плечи и побежал к краю кузова. «Ящик у меня! Прикрывайте!» Бой угасал. Противник явно не был готов к тому, что встретится с тяжелым пулеметом, автоматической пушкой и ПТУРами, но во дворе еще стреляли. Айван спрыгнул на землю, сориентировался и побежал к своим. Альп на месте стрелка-карателя продолжал поливать из пулемета все, что подавало хоть какие-то признаки жизни. Машина развернулась и задом въехала во двор. Боевой модуль был развернут и долбил по его дальнему краю. У открытой задней аппарели стоял Фобос, фух, живой, и призывно махал руками. «Бум, майор, отходим!» Айван первым рванул к машине, передал ящика Фобосу, машинально отметив сидящего на полу и бессмысленно трясущего головой кельта. Контузия. «Черт, легко отделались еще!» Насколько Айван понял, второй каратель прекратил свое существование. Хвала богам, хоть экипаж уцелел. Обернувшись, он окинул взглядом поле боя. Откуда-то из глубины двора еще стреляли, но скорее прикрывая отступление, чем пытаясь кого-то всерьез зацепить. Майор с Бадабумом, страхуя друг друга, короткими перебежками приближались к машине. Вот майор запрыгнул в салон, сразу уходя в глубину, чтобы не мешать Бадабуму. Кросс, сидящий за рулем, добавил оборотов, готовясь сорвать машину с места, как только все окажутся внутри. Бадабум почти добрался до цели, когда в дыму мелькнула чья-то фигура с длинной трубой на плече. «Гранатомет!» — гаркнул Айван, понимая, что уже не успевает вскинуть автомат. Бадабум резко развернулся и длинной очередью практически перерезал надвое гранатометчика, уже успевшего упасть на колено. И тут, откуда-то из развалин ангара, где, казалось, совсем никто не мог выжить, ударили сразу два автомата. Айван, как в замедленной съемке, увидел, как пули бьют в тело Бадабума, попадая в бок, незащищенный бронежилетом. Открыв рот в немом крике, трейсер выпрыгнул из салона и взмахнул правой рукой, будто толкая от себя тяжелый груз. Выскочивших перед мазом автоматчиков впечатало в борт с такой силой, что многотонная машина покачнулась, а во все стороны полетели брызги крови, оставляя на оранжевом кузове две темные кляксы. Подхватив падающего бородача, Айван буквально забросил его в салон и прыгнул следом. Кельт рывком закрыл аппарель, и машина рванула вперед. «Уроды!» — прорычал альпинист, и машину качнуло. Из пускового блока вырвалось сразу две ракеты, устремившись к стремительно удаляющимся развалинам, оставленным на месте разнесчастного объекта. Сзади вспыхнуло, грохнуло, а потом машина резко вильнула, выскакивая на дорогу. И Кросс до отказа утопил педаль в пол, выжимая из тяжелого карателя все, что только можно. «Гони, Кросс, гони, гони!» — кричал Айван, склонившись над Бадабумом, лежащим на полу, и лихорадочно разрезая ножом его разгрузку и комбинезон. Весь бок бородача пропитался кровью. Дыхание было прерывистым и хриплым. «Куда гнать-то?» «Гони! Не знаю, к людям гони! За помощью! Быстро, быстро!» «Да к каким людям? Мы в преддверии пекла! Откуда им тут взяться?» «Не знаю! Найди, где хочешь! Мать твою, к Азису этому сраному гони, слышишь?» «Координаты! Где координаты?» «Ящик записывал! Ящик, где координаты?» «Ящик, блин, твою мать! Айван с размаху ударил кулаком в борт машины, даже не заметив, что разбил в кровь костяшки под перчаткой. «Командир, ты не в себе! В сторону!» Майор, протиснувшийся между креслом и закрепленными ящиками, бесцеремонно отпихнул Айвана. Тот зарычал и метнул в майора взгляд полный злобы. Боец только охнул, когда неведомая сила оторвала его от земли, перебросила через сиденье и впечатала в противоположный борт. «Эй, да успокойте его кто-нибудь! Он тут нас всех угробит сейчас!» Кто-то дернул Айвана за разгрузку, заставив потерять равновесие, ухватил его шею жестким захватом и запрокинул голову. В затылок уперлось что-то твердое. Охотник зарычал, и тут же ему по зубам стукнуло горлышко фляжки. «Пей, пей, твою мать, а то башку отстрелю!» Удивительно, но это подействовало. Айван открыл рот, и в горло полился крепкий алкоголь с кислым привкусом. «Эй, глянь, что с лицом у него?» В глазах у Айвана плыло. Он не мог различить, никому принадлежит голос, никто его насильно поит сильно концентрированным живуном. Перед глазами клубился кровавый туман. «Да ни хрена хорошего! Если это не остановится, придется его из машины выкинуть. Он что, меняется?» «Да заткнись ты! Пей, кому говорят! Хочешь жить? Пей!» Горячая волна добралась до желудка, откуда разогнавшийся обмен веществ погнал действующее вещество спорового раствора к мозгу. Еще несколько глотков, и Айван почувствовал, как его отпускает. Допив практически до дна, он помотал головой и хлопнул ладонью по руке, держащей его в захвате. «Отпусти! Я в порядке!» Захват ослаб. Убедившись, что Айван действительно успокоился, боец отступил в сторону. Теперь Айван видел, что это кельт. «Спасибо!» — прохрипел он и закашлялся. Вытер рукавом губы, поморщился. Рукав был весь в крови. «Командир, ты нам ничего рассказать не хочешь?» Альпинист повернулся на сиденье в полоборота и внимательно смотрел на Айвана. «Хочу, но не сейчас». Айван повернулся к склонившемуся над Бадабумом майору. «Ну, как он?» «Хреново. Врач нужен». «Да задницы врач. Нужен лекарь. На, вкали ему». Айван достал из нагрудного кармана футляр, а из него шприц с мутно-желтой жидкостью. «Что это?» «Спек. Наркота такая местная. Стабилизирует состояние. Дотянем до знахаря». Майор взял шприц из рук Айвана и недоверчиво посмотрел на него. «Кали, кали! Кросс, что с координатами?» «Нашел». «Включи сканер. Может, поймаем их передачу». «Частоту для связи в прошлый раз не передавали, не помнишь?» «Нужно бы обозначиться, а то подъедем по темноте без света, а по нам из крупняка ударят». «Не помню. Сейчас включу. Может, услышим». Айван кивнул, а про себя взмолился, чтобы передача, пойманная днем, не оказалась чьей-то злой шуткой. Иначе с шансами у Бадабума совсем тухло. Он повернулся к сиденьям и вздрогнул. В конце салона у задней аппарели лежало тело ящика. Кто-то уже успел накрыть его куском брезента. Айван скрипнул зубами. «Что это было?» — поинтересовался Кельт. «Это что, наниматели твои нас подставили так, что ли? Нас же ждали там». «Ждали», — кивнул Айван. «И если бы мы пошли через ворота, а не через стену, приняли бы в десяток стволов или заставили сдаться. Кажется, второе вероятнее. И организовали все хорошо. Тварей дохлых натащили, раскидали по двору живописно, чтобы у нас сомнений не осталось в том, что произошло. Только вот институтским делать это ни к чему. Они нас могли грохнуть или повязать проще и быстрее, еще в мирном. И к тому, что мы на машинах пойдем, тоже подготовились». Кельт говорил слишком громко, чуть ли не кричал. Явные последствия контузии. «Мы, когда двинули к воротам, нас гранатометчик встретил. Влепил четко в морду. Хорошо чем-то старым, чему машинка это не по зубам. Благодаря этому мы выскочить успели, потому что потом шмелем приголубили, четко в боковую проекцию. Блин, такая машина!» Кельт со злостью ударил ладонью по борту. «Может, стронги? Те, что у мирного за нами гнались. А контейнер у них откуда? Они же его как приманку использовали. Или это не тот контейнер?» «Да хрен его знает, мужики. Я что-то уже вообще ничего не понимаю». Сканер проскочил очередную волну, и в эфире зазвучал бодрый голос. Даже нарочито бодрый, пожалуй. «Ночью! Это не лучшее время для того, чтобы отправиться в путешествие. Поэтому, если вас застигла темнота в пути, заезжайте к дядюшке-мизантропу. Холодная водка и горячее мясо гораздо лучше, чем темная дорога и голодный элитник, не к ночи будь он помянут. Мы готовы встречать гостей круглосуточно. Если, конечно, у них есть чем заплатить. Хе-хе. Покой и удовольствие на Ближнем Западе стоят недешево, но они того стоят, уж поверьте мне. Наша частота для связи — кросс, дай рацию». Экстремал снял тангенту и подал ее Айвану, поморщившись от боли в поврежденной ноге. Командир отряда трейсеров в очередной раз выругался про себя. Не удался поход. Совсем не удался. Одни неудачи. Ящик мертв, пум ранен, у кросса нога. И машину они потеряли. Ну, если институтские пустышку подсунут. «Прием, Оазис. Есть кто на связи?» «Прием, Оазис на связи. Кто запрашивает?» Послышался в рации тот же голос, что только что трепался на другом канале. «Потенциальные посетители. Лекарь есть?» «Есть лекарь. Кто такие посетители? Сколько вас? Сколько раненых?» «7 человек. Один раненый, но тяжелый. Под спеком спит». «Я скажу лекарю, чтоб подготовился. Заплатить-то есть чем? Мы тут благотворительностью не занимаемся». «Есть», — поморщился Айван. «Не переживай». «Карта есть местная?» «Хреновая, но есть. Местоположение ваше записали. Ждите, скоро будем». «Ждем, ждем. Стол накрывать? Девок будить?» «Да какие девки, твою мать! Нам друга спасать надо», — не выдержал Айван. «Все понял. Замолкаю. Ждите, все будет готово». Невидимый собеседник, видать, понял, что болтнул лишнего, и голос его звучал виновато. «Отбой!» — Айван выдохнул и вернул тангенту. «Потерпи, Бум. Скоро тебя починим», — пробормотал трейсер, присев над другом. «Эй, Кросс, ну сколько там еще? Прибавь газу,